Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Ученый в средневековье, том 1, 4. Пролог, глава 1. Пролог, опять 25. Эту задачу просто невозможно решить, нервным голосом сказал явно недовольный молодой человек. Весь мир знал его как лауреата Нобелевской премии, гениального инженера и богатейшего человека в мире, Григора Джиса. Он родился с очень редким заболеванием, но многие вместо болезни называли это невероятным даром. Дело было в том, что мозг Григора работал, как компьютер. Представляете себе, на что способен человек с таким умом? Конечно же нет, ведь обычный человек просто не может осмыслить всего этого. «Господин Григор, к вам посетитель», – очаровательным голосом сказала сексуально одетая секретарша. Григор, понятное дело, был очень занятым человеком, поэтому устроить встречу с ним было невероятно сложной задачей. Кто пришел на этот раз? Американцы или русские? А может быть, китайско-японский союз хочет заполучить новые технологии? Тон молодого ученого явно показывал его негативное отношение к незваным гостям. «Нет, господин Григор, к вам пришла ваша мать», – быстро ответила секретарша и сразу же удалилась из комнаты. Она уже долго работала на Григора и знала, что ученый очень любит и ценит свою мать. А вот Григор из-за внезапного появления матери не мог не насторожиться. Ученый знал ее характер очень хорошо, и прибыть без звонка явно отличалось от нормы. Беспокойное чувство появилось в груди ученого, но тот все же не стал откладывать встречу с матерью. Григор отложил все свои дела и пошел к главному выходу из лаборатории. «Сынок, я так рада тебя видеть», — побежала мать к сыну, но что-то тут было не так. «Похоже, произошло что-то очень серьезное», — подумал ученый, но было уже слишком поздно. Любимая мать все это время держала небольшую ручку в руках, и как только она приблизилась к Григору, направила ее на ученого и тут же нажала на курок. Хоть мозг ученого и работал как компьютер, но тело-то у него было человеческим. Физически, ни одно живое существо не смогло бы увернуться от нападения в такой ситуации. Григор, конечно же, не был исключением. Ученый скончался на месте. Так говорили средства массовой информации. Убийцу не смогли найти, так что это дело так и осталось нераскрытым. Многие не понимали, каким образом преступнику удалось пробраться в хорошо охраняемую лабораторию, но все эти вопросы никогда не получат ответа. Лишь одно было ясно. Человечество потеряло одного из самых выдающихся людей своей истории. Жаль, что Григор ушел из жизни таким молодым, ведь он мог сделать невероятное множество важных открытий в будущем. Ах, голова болит. Черт, как же болит. Стоп, я же умер. В меня же стреляли. Наверное, это загробный мир. Значит, Бог все же существует. Ну, нечему мне тут радоваться. В рай мне путь заказан, ну а в ад не особо-то хочется. Черт, почему же мне так сильно не везет? Молодой господин, вы, наконец, очнулись. Мысли Григора были прерваны радостью старого дворецкого. Молодой господин, очнулся. Что тут вообще происходит? Григор попытался встать, но ему помещала сильная боль. Молодой господин, вам нельзя двигаться, дворецкий явно был недоволен поведением господина. Однако Григора лишь в самую последнюю очередь беспокоило настроение старого дворецкого. Мысли ученого были заняты совсем другим. Я могу немного двигаться, а также испытываю боль. Из всего этого следует вывод, что я жив. Но как? Каким образом я смог выжить после всего случившегося? Рем, немедленно позови лечащего врача. Молодой господин, наконец, очнулся. Приказал дворецкий молодому парню, сидящему в углу комнаты. Сию секунду. Приказ был исполнен мгновенно. И уже через минуту в комнату вошел пожилой мужчина вместе со слугой. «Доктор, пожалуйста, проверьте состояние молодого господина еще один раз». Он уже очнулся, но не промолвил ни единого слова. Обеспокоенный состоянием Григора, дворецкий с надеждой посмотрел на лекаря. «Заботиться о пациентах – моя работа». Доктор с важным видом подошел к лежащему ученому, и стал говорить какие-то слова. Ослепительно яркий свет озарил комнату и устремился к Григору. После нескольких секунд обследования довольный доктор уверенно кивнул. «Ум-эм, с господином Зином все в порядке. Могу заверить, что его жизни больше ничего не угрожает. У него всего лишь сотрясение мозга, но это не критичное повреждение. Максимум, пациента будут изредка беспокоить головные боли». Вердикт доктора снял огромный груз с плеч Дворецкого. Жизнь Зина была слишком ценной, и он никогда не простил бы себя, если бы с господином что-то случилось. «Большое спасибо, доктор. Мы подготовим для вас достойное вознаграждение. Если господину понадобится помощь, то мы свяжемся с вами. Рем, проводи нашего дорогого гостя». «Конечно. Прошу сюда», — вежливо сказал Рем. Когда он покинул комнату вместе с доктором, Дворецкий смог обратиться к Зину. «Господин, простите этого скромного слугу. Это все моя вина. Я не смог защитить вас. Я подвел своих предков, подвел вас. У меня нет права жить дальше. Можете наказать меня со всей строгостью», — сказал старый Дворецкий, почти рыдая и стоя на одном колене. Сказать, что Григор был ошарашен, просто ничего не сказать. Он думал, что умер, но, как оказалось, ему каким-то образом удалось выжить. Что тут вообще происходит? Глава 1. Воспоминания. Вдруг голова Григора начала разрываться от невыносимой боли. Воспоминания прошлого владельца тела начали проникать в его мозг с невероятной скоростью. Представьте себе, насколько это болезненно, когда терабайты информации начинают проникать в твой мозг, невероятно его нагружая. Лишь благодаря своему компьютерному мозгу Григор смог выдержать нагрузку и выжить. Но теперь ученый, наконец-то, получил хоть какую-то информацию о своем нынешнем положении. Прежнего владельца тела звали Зен, Зенностиль. Он являлся третьим сыном великого герцога Матриция Астилья, на плечи которого была возложена защита западной части Великой Империи, Руди. Такая должность обеспечивала герцогу очень большое влияние и славу. Всего у Матриция было 4 сына. Они все считались гениями в военной и политической отрасли. Первый сын, Август, стал командиром тысячи в 14 лет. Второй сын, Иоганн, смог поступить в военную академию империи в 16 лет, а четвертый сын, Инир, стал политиком и имел очень большое влияние в самой столице империи. Все сыновья герцога были выдающимися талантами. Все, кроме третьего сына. В этом мире каждый ребенок, достигший 6-летнего возраста, должен был пройти испытание, которое должно было показать природный талант этого человека. Хоть это испытание и было лишь суеверием, но многие дворяне обращали особое внимание на его результаты. Когда сам герцог Матриция проходил этот тест, то смог получить в нем один из самых высших баллов. Влиятельные люди заметили его, и жизнь молодого парня пошла в гору. Первый и второй сын герцога также получили очень хорошие оценки на этом тесте. Но на 6-й день рождения Зина в семье герцога случилась беда. Тест показал, что талант третьего сына оказался самым низким среди тех, кто когда-либо проходил этот тест. После этого дня жизнь молодого Зина начала превращаться в настоящий ад. Все люди начали смотреть на ребенка свысока. Даже слуги с презрением смотрели на него. Единственные, кто не отказались от молодого Зина, были его родители. Они делали все возможное для обеспечения хорошей жизни Зину. Мальчик постепенно рос, становился все красивее и мудрее. Он прекрасно понимал политику и военную тактику. Братья, конечно, заметили это и начали беспокоиться за свое наследство. Когда Зину исполнилось 15 лет, в семье герцога произошло еще одно несчастье. Жена герцога, мать Зина и его братьев, умерла. Это был очень сильный удар для него, ведь кроме отца и матери, никто во всем мире не видел в нем человека. После ее смерти, третий молодой господин семьи Астилья начал вести распутный образ жизни. Он тратил огромное количество денег налево и направо, развлекался с девушками и творил все, что вздумается в городе. Узнав про действия сына, Даже сам герцог начал отворачиваться от него и перестал видеть в нем своего сына. Братья заметили хороший шанс избавиться от третьего брата и объединились. Вместе они вынудили отца сослать Зина в один из подконтрольных семье Остильгородов. К сожалению, они и даже не думали, что герцог до сих пор дорожит своим третьим сыном. Он заполучил во владение один из самых хорошо защищенных городов империи. К сожалению для Зина, братьев не остановил и этот факт. Они наняли убийцу, который впоследствии подстрелил Зина ядовитой стрелой. «Молодой господин, как вы? У вас что-нибудь болит? Ваше лицо?» Григор совсем не слушал старого слугу. Воспоминания про этого старого и морщинистого человека пробудили теплые чувства в сердце Зина. «Виктор, тебе не стоит беспокоиться обо мне, подумай о своем здоровье. Рад это слышать, однако, молодой господин, вам не стоит беспокоиться о вашем скромном слуге. Я далеко не такой слабый, каким кажусь на первый взгляд. А теперь, когда вашей жизни не угрожает опасность, я вернусь к своим делам. Многие дворяне города сейчас находятся в ярости из-за неполадок с железными шахтами». Поклонившись, дворецкий покинул комнату, оставив ученого одного со своими мыслями. «Позовите Рема ко мне», — приказал Григор. Несмотря на то, что он получил информацию об этом мире, будет намного лучше дополнить ее. «Господин Зен, чем могу служить?» — спросил слуга, войдя в комнату Григора. «Рем, слушай меня внимательно. Я не сказал Виктору одну маленькую деталь. Дело в том, что моя память, ну, как сказать, некоторые ее части сейчас находятся в тумане. Господин Зен, что вы говорите? Это может быть очень опасно для вашего здоровья. Я должен немедленно сообщить об этом мастеру Виктору. Если болезнь все еще не побеждена, то вы можете пострадать. Нет-нет, ни в коем случае. Рем, пойми, я раскрыл эту информацию лишь потому, что доверяю тебе. Пусть это будет нашим маленьким секретом. А теперь к делу. Расскажи все, что знаешь о церкви и о политической ситуации в нашей стране. Это для меня очень важно. Рем явно был против идеи ученого, однако идти против приказа господина он не смел. Вы хотите знать про церковь и политическую ситуацию в стране? Господин Зен, вы раньше никогда не интересовались этими сферами. Позвольте спросить, что именно побудило в вас интерес к этому? Рем с ранних лет служил лично Зину. Из-за этого слуге было известно практически все про господина. Раньше у меня были другие обстоятельства, однако сейчас все изменилось. Теперь начинай свой рассказ. Мне не терпится его услышать. Как пожелаете, господин Зен. Начну с церкви. Говоря простыми словами, эта организация сейчас является самой могущественной на всем континенте. Никто и ничто не может оспорить их влияние. Многие люди считают церковь святой и даже не задумываются о ее праведности. Последнее предложение было сказано с явным отвращением, что сильно удивило Зина. По сути, Рем тоже должен быть частью того народа, который слепо поклоняется церкви, однако у слуги явно было другое мнение. Задумчивый взгляд господина дал Рему понять, что последние его слова прозвучали немного резко. Их легко можно было понять неправильно. «Молодой господин, я не это имел в виду. Церковь и Святое Писание проповедуют лишь добро». Слабая отмазка Рема явно не сработала. К счастью для слуги, Зен не собирался его долго мучить. «Стоп, стоп. Сначала успокойся. Мне просто интересно услышать твою историю. Я раньше никогда не интересовался жизнью своих слуг и теперь хочу это исправить. Судя по твоему языку тела, то ты испытываешь явную неприязнь к церкви. Мне хочется узнать от тебя истинную причину этого. Учти, лгать мне совершенно бессмысленно». Последние слова ученого не оставили слуге никакого выбора, так что Рему пришлось рассказать свою историю. «Хорошо, господин Зен. В детстве я и моя семья жили в одной захолустной деревне. Несмотря на нищету, мы были счастливы. Я, моя мама, отец и младшая сестра. Но однажды, пришли они, стражи божества, или как люди их называют, инквизиция. На нашем континенте всем, кто достиг 6-летнего возраста, полагается тест. Все, кто имеет магическую силу, получают специальную печать. И в чем тут проблема? Зен прекрасно знал об этом глупом тесте, который, по сути, ничего и не решал. Это тупое суеверие загубило жизнь перспективного человека. Есть люди, которые получают свои силы после 6-летнего возраста, или еще раньше. Церковь называет их ведьмами или еретиками. Говоря простыми цифрами, каждый из 10 000 человек имеет магический талант. В рамках всей империи с населением больше 1 000 000 000 это число можно считать большим, но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Грубо говоря, сейчас в нашем королевстве всего 10 000 магов, и 90% из них маги низшего и среднего порядка. Но ведьмы совсем другие. Их силы и таланты экстраординарны. Именно поэтому церковь их боится. К несчастью, моя сестра оказалась одной из них. Жители моей деревни из-за страха позвали инквизицию. И... Понятно. Тебе не нужно продолжать историю. У тебя есть веские основания не любить церковь. Меня интересует другой вопрос. Каким влиянием обладает церковь в моем городе? Этот вопрос был очень важным для ученого. Начиная с того момента, как он переродился, Григор принял решение, и для его исполнения нужно было учитывать множество факторов. Господин, это очень сложный вопрос. Почти все простолюдины верят в Бога и почитают церковь. Однако из-за того, что наш город всегда находился далеко от других больших городов, их влияние здесь довольно слабо. Добавим к этому и тот факт, что первосвященник города является очень плохим человеком, которого не любят даже верующие люди, благодаря чему мы получаем очень слабую структуру, которую легко разрушить. Впрочем, это и так понятно. Жителям уже надоели публичные казни ведьм для нагнетания еще большего страха. «Публичные казни. В городе. Кто дал им такое право?» – разгневанно крикнул Григор. Он был из 23 века, и для человека из его эпохи убийство невиновного человека было неприемлемым и варварским действием. Его Величество Император лично дал право церкви исполнять служебные обязанности по всей стране. Никто не имеет права мешать им, ведь в таком случае его объявят предателем и врагом всего народа. Это очень плохо. Из-за отсталого мышления гибнут многие невиновные люди. Мне не нравится, что мой город способствует этому, однако стоит признать, что церковь невольно помогла мне. Если они так сильно угнетали народ, то люди будут готовы принять любого человека за спасителя. Рем, скажи мне дату следующей казни. Мысли ученого шли очень далеко. Он уже принял решение уничтожить так называемую церковь, ведь одно ее существование шло против принципов Григора. Если я правильно помню, то она должна состояться через неделю. Вы собираетесь что-то предпринять? Предпринять? Нет. Пока нет. Рано еще принимать решительные действия. Сначала нужно ознакомиться с финансами города. Немедленно иди в казну и принеси мне все бухгалтерские отчеты. Для строительства мощного фундамента нужно иметь начальный капитал. Зен хотел ознакомиться со своими возможностями. Рем был рад, ведь его господин наконец-то заинтересовался делами города. Он с отличным настроением пошел исполнять приказ Зена. Глава 2. Принятие судьбы. Глава 2. Принятие судьбы. Рем быстро исполнил приказ мастера, и вскоре все финансовые отчеты лежали на столе Зена. По своей специальности Григор не был бухгалтером, но средневековые бумаги не требовали профессиональных знаний. Читая отчеты, первое, что заметил ученый, это очень плохое качество бумаги. Важная документация была написана на очень сухом и некачественном листе. В прошлом мире Григора бумага была обыденностью, но тут все обстояло совсем иначе. По мере чтения отчета, Григор находил множество ошибок в управлении финансами. К примеру, для сельскохозяйственной отрасли было выделено астрономическое количество денег, более 30 000 золотых монет. Так чем же не угодила эта цифра ученому? Все очень просто. Сейчас сельскохозяйственные угодья и поля выращивали лишь такое количество зерна, которое можно легко купить у других городов или торговцев за 11-12 тысяч золотых монет. Говоря более простыми словами, город тратил на зерно 30 тысяч монет, а в реальности его можно было купить в два раза дешевле. С такими большими и непродуманными тратами неудивителен тот факт, что город находится в столь ужасном состоянии. «Рем, немедленно позови Виктора!» – закричал Григор. После прочтения этой пародии на бухгалтерский учет единственным желанием ученого было убить своего казначея. «Молодой мастер, чем могу служить?» Виктор прибыл по первому же зову своего господина. Для него приказы Зина были важнее всего в этом мире. «Виктор, ты можешь мне нормально объяснить, что все это значит?» Показательно размахивая финансовым отчетом, недовольно спрашивал Зен. «Я только что прочитал это подобие документа, и мое настроение сильно ухудшилось. Финансовый отчет. Простите меня, господин, но деньги всегда были вне моей юрисдикции. Вы сами запретили мне прикасаться к вашим финансам. Думаю, ради решения этого вопроса стоит позвать казначея. Пусть будет так. Приведите мне моего казначея. А также я отменяю старый приказ. Ты мудрый человек и можешь дать мне уйму полезных советов. Мое предыдущее решение было крайне глупым». Глаза Виктора полезли на лоб. Он явно не ожидал подобных слов от Зина. Однако изменения в молодом господине старому дворецкому пришлись по душе, и он с приподнятым настроением пошел к казначею. Человек, который исполнял роль казначея этого города, явно был нехорошей личностью. Это можно было понять, просто прочитав финансовый отчет. Пользуясь своим высоким статусом, он запугивал многих людей, а в особенности женщин. Огромное количество невинных девушек было опозорено этим нехорошим человеком. К сожалению, из-за его статуса никто не смел идти против него. Даже сейчас казначей вместо исполнения своих служебных обязательств делил постель с женщиной. Именно в этот момент к нему в комнату вошел дворецкий Виктор. «Мистер Хро, молодой господин Зен приказал вам явиться». Вежливый тон слуги явно вводил в заблуждение многих людей. Виктор был очень странным человеком. Он даже не возмутился, увидев голую женщину рядом с казначеем. Для него это было чем-то неинтересным. Как будто он стоял выше всего этого. «Зен, передай твоему господину, что я сейчас немного занят. Я приду к нему, когда освобожусь». «Совсем не заботьтесь о реакции дворецкого», — казначей продолжил заниматься грязными делишками. «Твоему господину. Значит, ты не считаешь Зина за своего мастера?» Тон Виктора стал холодным. От старого и вежливого дворецкого не осталось и следа. Теперь перед казначеем стоял разъяренный монстр. «Ты все еще здесь. Немедленно уходи. Ты что, не видишь? Я занят». К сожалению для себя, Хро не смог заметить изменения во взгляде дворецкого. «Прошу, прошу, умоляю, помогите». Вдруг внимание Виктора привлекла девушка на кровати казначея. Дворецкий и раньше слышал слухи о нем, однако для него это было неинтересно. Но теперь, видя грязные действия этого мелкого человека, Виктор не мог закрыть глаза. «Ты, мелкая дрянь, заткнись, или я накажу тебя». Когда казначей услышал мольбы девушки, он разгневался. Как раз в тот момент, когда казначей собирался ударить девушку, Виктор начал свое движение. Однако его вмешательство не понадобилось, ведь на горизонте появился другой человек. «Хро, да ты совсем страх потерял, как я погляжу». Вдруг неизвестно откуда послышался голос, от которого все волосы на теле казначея встали дыбом. «Молодой господин Зен, почему вы здесь? Вам нужно отдыхать». Дворецкий сразу же бросился к Зену, но после жеста ученого быстро остановился. «Господин Зен, ваш верный слуга рад видеть вас в добро. Заткни свою поганую пасть. Я не давал тебе разрешения говорить». Казначею даже не дали закончить предложение. Его просто жестко прервали. «Виктор, немедленно отведи девушку в другую комнату, она, наверное, сейчас в шоковом состоянии, а также позови сюда мою личную стражу». «Как прикажете, мой господин. А теперь, мой милый казначей, ответь мне на несколько вопросов». Хрони хотел верить в тот факт, что из-за одной девушки его жизнь может испортиться, так что он еще надеялся на снисхождение со стороны своего господина. «Ваши слова для меня закон. Я отвечу на любой ваш вопрос». Ударив кулаком в грудь, Хро попытался еще сильнее показать свою преданность. «Прекрасно. Мне нравится твой ответ. А теперь перейдем к вопросам. Сначала я хотел бы узнать о финансовом состоянии нашего города, а также причину, по которой вы транжирили деньги на глупые и гиблые проекты». Каждое слово Григора вонзалось в сердце Хро, как острый нож. Казначей медленно понимал, что его махинации всплыли наверх, и теперь никто не сможет спасти его шкуру от наказания. «Почему же вы молчите, господин Хро? Или же вы просто не можете ответить мне на столь легкие вопросы? Как жаль, я ведь доверял вам, а вы вместо помощи городу и его населению присваивали деньги себе. 223 человека погибли из-за голода только за этот квартал. Вы понимаете, все эти смерти на вашей совести. Это вы убили этих людей. Смотря на тебя, мне хочется блевать. Меня от тебя тошнит. Стража, отведите бывшего казначея в темницу и подготовьте материалы для суда над ним. Мне нужна информация обо всех его активах и злодеяниях. Как прикажете, господин». Стража безжалостно исполнила приказ Зина. Мольбы казначея никто и не собирался слушать. «Молодой мастер, хоть Хро и был преступником, но все же наши финансы». Дворецкий явно беспокоился о городе, ведь потеря главного казначея была большой утратой. Но в отличие от Виктора, Григор совсем не обращал на это внимания. То, что эти люди звали финансами, в 23 веке считалось начальной математикой. Любой третьеклассник мог без проблем сделать схожий по сложности отчет. Не стоит беспокоиться по этому поводу. Я лично займусь нашими финансами. Меня больше интересует другое. Сколько всего магов находится под моим непосредственным контролем? Мне нужна детальная информация о каждом из них. Господин Зен, сейчас в нашем распоряжении всего 230 магов низшего уровня, 10 среднего и 2 мага высшего. А какова численность нашей армии и города? Наша армия очень малочисленна, в нее входит только 20 тысяч пехотинцев и 2 тысячи кавалеристов. Но вот численность города по последним данным составляет около 3,5 миллионов человек. Виктор, сейчас же прикажи магам отправиться на полигон. Также подготовь испытательные мишени. Мне нужно увидеть мощь магов этого мира. Вместе с этим прикажите принести в мою комнату специальную карту с отмеченными на нем полезными ископаемыми. Полезные ископаемые. Виктор не понял последний приказ господина, ведь ему раньше некогда не доводилось слышать про этот термин. Хах. Признаю, это моя ошибка. Я имел в виду карту наших природных ресурсов, но, если таковой нет, то вам придется лично доложить мне о каждом из ресурсов, так что советую найти карту провинции, ведь так будет намного легче. Карта природных ресурсов. Да, у нас была одна такая. Она висит в библиотеке, я сейчас же прикажу принести ее вам в кабинет, а вот вызов магов будет немного проблематичным. Они не очень любят, когда их вызывают по пустякам, и думаю, что... Виктор, я дал приказ привести их на полигон для тестов. Любой, кто откажется приходить, будет немедленно отстранен и потеряет свое звание в этом городе. Приказ ясен, но... Если многие из них не придут, мы потеряем ценный военный ресурс. Это будет очень серьезным ударом для нас. Все, кто не подчиняется мне, являются моими потенциальными врагами, так что их наличие в городе будет большой проблемой в будущем. Думаю, ты понимаешь, что я имею в виду, Виктор. Дворецкий служил Зину уже множество лет, но такие целеустремленные глаза он видел впервые. В этих глазах читалась уверенность, желание и сила. «Да, я понимаю. Молодой господин, ваш приказ будет немедленно исполнен. Я долго ждал этого момента, когда вы, наконец, засияете и покажете всем, кто вас недооценивал, их неправоту. Ради вашего отца и покойной матери начните свой путь величия отсюда». Слова Виктора приятно удивили Григора, он наконец-то смог избавиться от чувства, которое мучило его с момента перерождения. Он принял все и признал себя как Зина Астелья. Глава 3. Новый господин, новые правила. Глава 3. Новый господин, новые правила. Дворецкий покинул Григора, и молодой господин остался один в комнате. Он молча стоял несколько секунд, затем быстро зашагал в сторону одной из комнат. Возле двери стояла стража, которая не впускала никого внутрь, но, увидев своего господина, они быстро поклонились и открыли дверь. Внутри комнаты была та самая девушка, которую спасли от казначея Хро. Она все еще была в плохом состоянии и плакала. Но вот что реально удивило Зина, это присутствие Рема. Он сидел возле девушки и пытался утешить бедняжку. Григор хотел развернуться и покинуть комнату, оставив их наедине, но Рем быстро встал и поклонился. «Молодой мастер, чем могу служить?» «Ничем, Рем. Я пришел проверить состояние девушки, но раз ты уже здесь, то мое присутствие является лишним. Господин, прошу, выслушайте меня», вдруг с очень серьезным лицом заявил Рем. Григор немного удивился, но все же кивнул в знак согласия. «Молодой господин, я прошу вас о помощи». «Нет, я не прошу, я умоляю. Мне хорошо известно, что моя просьба глупа, но все же мне больше ни к кому обратиться. Рем, скажи, в чем проблема, я обещаю помочь, если это в моих силах». Рем, который уже стоял на коленях, быстро посмотрел в глаза Григору. Там не было ни высокомерия, ни презрения. Обычный аристократ уже наказал бы своего слугу за такую дерзость, но Зен отличался. «Молодой мастер, мы уже обсуждали тему церкви и ведьм, так что вам должно быть хорошо известно, насколько они кровожадны. Я пытался контролировать свои эмоции и подавлять свой гнев, но все изменилось. Рем, что ты делаешь? Думаешь, что ему можно доверять?» Неожиданно возразила девушка, которая несколько секунд назад все еще плакала. «Да, Стелла, я думаю, что господину Зину можно доверять. Мое сердце так говорит, но, если ты ошибаешься, нам обоим придет конец. Значит, такова воля судьбы. Это единственный шанс изменить наше будущее, и я просто не могу потерять его. Даже если на кону моя жизнь. Рем, твоя отвага достойна похвалы, но мисс Стелла права. Если я все правильно понял, это дело касается не только твоей жизни, а еще и других людей. Без согласия этой девушки я не имею права тебя выслушать». Девушка явно не ожидала такого поворота событий. Аристократ, который говорит со своими слугами на равных. «Стелла, просто поверь мне, поверь в мое сердце. Если все удастся, мы сможем жить счастливо. Тебе просто надо дать свое согласие». Девушка оказалась перед дилеммой. С одной стороны шанс счастливого будущего, а с другой неминуемая смерть. В обычной ситуации Стелла без раздумий выбрала бы молчание, но сейчас что-то мешало ей сделать этот выбор. Ей самой сердце подсказывало, что такой шанс выпадает раз в жизни. «Ладно, Рем, твоя взяла, я даю тебе согласие от имени всей нашей организации. Спасибо за доверие, Стелла, уверен, молодой господин нам обязательно поможет. А теперь перейдем к сути дела. Мастер Зен, Стелла является одной из ведьм». Рем четко подметил, что Стелла была ведьмой, он хотел посмотреть реакцию Зина, но на лице молодого господина не было ничего. Он смотрел на Рема с таким же обычным лицом, как и всегда. Стелла не верила своим глазам. Обычно люди очень боялись ведьм, до такой степени, что даже при упоминании их бросало в дрожь. Но она не увидела страха на лице Зина. Да какой там страх? На лице молодого господина даже ни один мускул не дрогнул. Будто разговор шел не про ведьм и церковь, а вечерний бал. «Рем, может, продолжишь разговор? Знаешь, у меня не очень много свободного времени», лишь слова Зина вывели Стеллу и Рема из ступора. «Простите, просто я был очень удивлен. Я думал, вы начнете бояться ее или презирать, как это обычно бывает в дворянских кругах. Ну, можно сказать, я не очень верующий человек, а теперь, прошу, говори по делу. Как прикажете, господин Зен. Как я уже сказал, Стелла, ведьма. Она и другие ведьмы создали маленькую организацию. В нее входит всего 15 человек, и все они тоже ведьмы. Очень интересно. Думаю, у этой организации сейчас очень большие проблемы, раз ты решил ко мне обратиться. Да, Рем. Да, господин, вы правы. Церковь уже давно искала зацепки, и, наконец, они нашли их. Все ведьмы были пойманы инквизицией и теперь находятся в тюрьме. Лишь Стелла смогла спастись, но ее нашел Хро. Их уже поймали. Какая досада. Рем, а в чем именно заключается твоя просьба? Господин, я прошу вас приютить Стеллу. Других ведьм уже не спасти, но, прошу, сохраните ей жизнь. Я знаю ее уже больше 3 лет. Стелла очень хороший человек. Она заботилась о нескольких сиротах в трущобах, работала не покладая рук. Прошу дать ей право остаться в вашем особняке, хоть на время, пока церковь не успокоится. Я знаю, что моя просьба очень эгоистична, и вам незачем мне помогать, но прошу вас, господин Зен. Рем стоял на коленях и умолял, а Стелла с мертвым лицом смотрела на все это. Девушка надеялась на положительный ответ, но она также понимала, насколько эта просьба глупа. Зен уже поступил хорошо, раз не вызвал стражу. И это все. Рем, ты меня обижаешь, я то думал, что ты попросишь спасти тех ведьм. Вот та просьба была бы сложной. Господин, что вы хотите этим сказать? Что я хочу этим сказать? Я дал согласие. Мне ничего не стоит дать ей работу в особняке. Твои слова даже просьбой назвать сложно. Рем сначала посмотрел на Зина, потом на Стеллу, потом еще раз на Зина. Он не верил своим ушам. А Стелла, в свою очередь, не смогла сдержаться и продолжила плакать. «Ладно, раз уж твою просьбу решили, я пойду. Думаю, вам есть что обсудить, и еще. Стелла остается на твое попечение, можешь назначить ее личным помощником, если хочешь». Сказав эту фразу, Григор покинул комнату и пошел в сторону тренажерного поля. Виктор уже сообщил магам о приказе его величества. Многие из них даже не обратили на это внимания, но все же нашлись и те, кто быстро отреагировал и подчинился. Виктор и Зен предполагали такой поворот событий, так что это не стало неожиданностью. Григор был в хорошем настроении, ведь одна из его главных миссий была выполнена. Рем, конечно же, не знал, что Григор сам хотел найти ведьму для теста в силы, а это значит, что слуга, сам того не осознавая, проделал отличную работу. Господин, по вашему приказу я созвал магов. Это список всех, кто появился. Виктор передал пергамент Григору. В нем была записана информация о способностях магов. Сейчас Зен хотел проверить свою теорию про оружие. Если его воспоминания не лгут, то огненный маг среднего уровня примерно равен обычному танку 21 века по силе удара. Но вот скорострельность у мага намного хуже. По мере чтения свитка, Зен все больше и больше разочаровывался. На его приказ откликнулись всего 40 магов низшего и 5 магов среднего уровня. К его удивлению, оба мага высшего уровня прибыли на тренировочное поле. «Господа маги, я очень рад, что вы все пришли сюда. Дабы показать мою искренность, я оставлю вам ваши права, а что касается тех, кто не прибыл на мой зов, с сегодняшнего дня они перестают быть моими подчиненными, также я отзываю все льготы, которые были у них в этом городе». Глава 4. Магия для технологии. Глава 4. Магия для технологии. Все маги были в шоке от слов Григора. Ведь этот молодой человек только что выгнал магов из своего дома. Такое событие было абсурдным, и многие присутствующие даже не сразу поверили его словам. «Виктор, пожалуйста, начни исполнение приказа, а вас, господа маги, я попрошу пойти вместе со мной. Сегодня у нас много работы. Мистер Зен, Вы только что отказались от половины ваших магов. Это вам не шутки», — рявкнул один из присутствующих. Он хоть и не лишился звания, но многие его товарищи не явились на зов Зина и потеряли положение. Как друг он не мог принять такой исход. «Мистер Мак, кто здесь является господином?» «Конечно же вы, господин Зен. Так что означает неповиновение моим приказам? Это измена родин». Вот тут мага осенило. Зен уже поступил довольно мягко, не казнив магов за их неповиновение, так что требовать большего было просто глупо. «Вам, наверное, известен имперский указ, в котором написано, что в случае невыполнения приказов, я могу лично выбрать метод наказания. Так вот, остальные маги не подчинились приказу, так что это их наказание, и то, что они маги, для меня не имеет никакого значения. Маг – это обычный человек, просто немного сильней, вот и все». Маги были очень гордыми людьми, и слова Григора ранили их самолюбие, но они не посмели возразить. «Еще вопросы. Если их нет, то нам надо провести несколько тестов. Первыми будут маги огня. Прошу, продемонстрируйте нам свои силы». После приказа Григора маги один за другим начали показывать свои умения. Тесты показали, что, несмотря на один и тот же элемент, все маги имели индивидуальную подготовку. А это значит, что нет обычных заклинаний или магических рун. А теперь перейдем к результатам. Самый сильный маг огня смог создать температуру около 1600 градусов по Цельсию, и это очень обрадовало Зина, ведь теперь он мог без каких-либо проблем плавить железо в чистом виде. «Очень хорошо, я доволен результатами. Все маги свободны, ждите дальнейших указаний», — дал приказ Григор. Он и впрямь был доволен результатом. «Господин Зен, вы выглядите воодушевленным», — сказал Виктор, наливая воду в стакан со льдом. «Виктор, ты прав, я очень воодушевлен. Эти тесты, они, начало новой эры этого мира. Пока многие не смогут понять, что я имею в виду, но скоро, скоро все изменится. Виктор, я дам тебе чертежи машин. Ты должен позвать всех магов из списка и ждать меня в мастерской. У нас очень мало времени, и мне не хочется опоздать». Дворецкий ответил кивком, но было видно, что настроение Григора повлияло и на него. Многие маги после тестов не пошли в свои лаборатории, а остались на разговор. Они все еще были в шоковом состоянии. «Этот аристократ посмел так поступить с нашими братьями-магами. Мы не должны молчать». «Согласен. Этот мальчик не понимает, какую глупость он совершил». Многие маги были очень злы на Григора. «А вот я думаю, что это вы не ведаете, что говорите, но даже в этой толпе нашлись люди, которые поняли истинные намерения Григора. Как ты можешь такое говорить? Половина наших братьев потеряла свое положение из-за него. Мы не можем молчать. Спорить с вами об этом не имеет никакого смысла, но я хочу дать вам один совет. Не смейте идти против Зина, так говорят мои инстинкты». После этих слов весь спор прекратился, ведь сколько бы эти маги ни ругали Зина, ничего не изменялось. На следующий день у Григора уже были готовы 5 чертежей. Из-за того, что в этом мире не было электроэнергии, Григору пришлось начать с самых низов индустриализации, а именно, с парового двигателя. «Господин Зен, что это за машина? Что она делает?» – спросил Виктор. Он неоднократно видел магические массивы, но такое изделие ему попалось впервые. «Виктор, словами сложно описать, на что способна эта машина, но после сборки ты лично сможешь проверить эффективность механизма». По приказу Григора в мастерскую было приглашено 10 магов. Многие из них владели огненной магией, но также были маги воздуха и воды. «Вновь приветствую вас, господа маги. Сегодня я позвал вас сюда из-за очень важного вопроса, а конкретнее, созданием новой машины. Она поможет нашему городу стать самым развитым в мире, но сначала мне нужно сказать вам кое-что. Если вы будете не согласны, то можете смело покинуть мастерскую. Первое условие, после того, как я покажу вам чертеж, вы не сможете покинуть город без моего разрешения. Также в случае утечки информации вы будете убиты. Каждый из вас получит отдельную часть чертежа, так что мы сразу же сможем узнать, кто предал нас. Это все.